Джон Рональд Роэл Толкин. «Приключения Тома Бомбадила» и другие стихи из «Алой книги». Перевод 1987 года Ирина Забельный. Читает автор перевода. В «Алую книгу» включено много стихов. Некоторые из них вошли в эпопею «Властелин колец» или в связанные с нею повести и хроники. Но гораздо большее число стихотворений было найдено на разрозненных листках, а кое-что в записях на полях и пустых страницах. Значительная часть этих набросков представляет собой обыкновеннейшую чепуху, часто неудобно читаемую, даже в тех случаях, когда почерк сам по себе читается легко, или же ни с чем не связанные фрагменты. Из таких вот записок на полях извлечены верши «Невеста Тень», «Кот» и «Принцесса Ми», хотя лучше всего их характер передают каракули, найденные на странице со строками Бельба, когда сквозь муть осенних слез. Под ветром флюгер-петушок никак не может хвост поднять. Дрожит продрогший петушок, никак улитки не поднять. Жить тяжко, флюгер признает. Напрасно все, петух поет. Так стали хором вслух пенять. Настоящая подборка составлена из старейших отрывков, в основном касающихся легенд и шуток графства конца Третьей эпохи, которые, вероятнее всего, были написаны хоббитами, а именно Бильбо и его друзьями, или их прямыми потомками. Авторство, однако, указывалось редко, поскольку отрывки эти, не входящие в эпопею, прошли через многие руки и записаны, скорее всего, со слов. В «Алой книге» говорится, что стихотворение «Как лунный дед засиделся» – сочинение Бильбо, а «Каменный тролль» – Сэма Скромби. Инициалами «СС» помечен и прыткий перья, что следует признать правильным. Фастита колонн также помечен «СС», хотя в данном случае Сэм, скорее всего, просто слегка переделал старый стих из забавного бестиария, весьма популярного среди хоббитов. Ибо во «Властелине колец» сам же Сэм ясно говорит, что стихотворение «Слон» относится к широко распространенным преданиям графства. Стихотворение «Приключения странствующего рыцаря» принадлежит к другому роду произведений, которые очень забавляли хоббитов. Это сказка или песня, которая, возвращаясь в конце к своему началу, могла повторяться до бесконечности, пока слушателям не надоест. Отдельные образчики подобного рода записаны в «Алой книге», однако большинство их весьма примитивно и не обработано. «Приключения странствующего рыцаря» длиннее и завершеннее прочих. Они, вне всякого сомнения, написаны Бильбо. На авторство указывает совершенно очевидная связь стихотворения с длинной поэмой, которую Бильбо продекламировал в качестве собственного сочинения в доме Элронда. Раздольская версия вздорных верш была им значительно трансформирована и приспособлена, правда, довольно нелепо, к легендам высших эльфов и нуменорцев об Эрендиле. Бильбо очень гордился и этой версией, и оригиналом, поскольку размерах, похоже, придумал сам. Приведенное в данном сборнике более раннее произведение относится, по-видимому, к тому времени, когда Бильбо только что вернулся из своего путешествия. Хотя в нем и заметно влияние эльфийских преданий, оно едва сказывается. Да и использованные в стихотворении имена Деррилин, Белмриэль, Телламин, Фантазиэль совершенно не эльфийские, а лишь придуманы в эльфийском стиле. В прочих стихах заметно влияние событий конца Третьей эпохи и расширение горизонтов графства благодаря контактам с Раздолом и Гондором. Стихотворение «Как лунный дед засиделся», помещенное непосредственно за песенкой Бильбо о лунном деде, который поторопился, и последнее, последний корабль, восходят к гондорским источникам. Они явно отражают обычаи людей, живущих на побережье, и привычных к рекам, которые впадают в море. Так в стихотворении о лунном деде, который засиделся, содержится упоминание о Дивногорье, известный ветрам всем открытый залив, и о колоколе приморской крепости Тирит-Аэор в Дол-Амроте. В последнем корабле говорится о семи быстрых реках, что текут к морю в Южном Королевстве. Это Лифнуй, Мартон-Кирилл-Рингло, Гилрейн-Сирнуй и Андуин. И названо имя, данное на высоком языке Гондора – Фириэль, смертная женщина. Имя это принадлежало принцессе Гондора, которая вела свою родословную, согласно утверждению Арагорна, по южной линии. Также звали дочь Эланор, внучку Сэма, хотя ее имя, скорее всего, взято именно из этой песни. Появиться в западном уделе оно не могло. В Дол-Амроте и на прибрежье сохранились многие обычаи древнейших их обитателей – эльфов, а из гавани в устье Мартонда западные корабли уплывали всю вторую эпоху, до самого падения Эрегиона. Таким образом, оба стихотворения являются лишь переделками южных источников, хотя Бильбо мог услышать последние в Раздоле. Стих «Клад» также связан с преданиями Раздола, эльфийскими и нуменорскими, о героических днях конца первой эпохи. Пожалуй, в нем нашла отражение нуменорская легенда о Турине и гноме Миме. А вот песенки «Приключения Тома Бомбадила» и «Лодочная прогулка Бомбадила» явно родились в Замбрендии. В них много сведений и об этом крае, и о чащобах леса, и о долине Ветлянки. Бриридон – вересковый холм на всеобщем языке. Небольшая деревушка на Косогоре – за гаванью, что лежит в узком языке между Сенной и Брендидуином. Близ схода, притока Являнки, был причал, от которого проселочная дорога бежала к Глубокопному и далее, к тракту на Неторное перепутье, что шел через Камышное и склады. Ни один хоббит к западу от грибных угодий не знает столько. Стихотворение свидетельствует также, что забриндийцы были знакомы с Томом Бомбадилом. Возможно, именно они-то и дали ему это имя в дополнение ко всем его более древним прозвищам. Оно по форме забриндийское. Но, без сомнения, они столь же мало подозревали о его могуществе, как население графства о могуществе Гэндальфа. И тот, и другой рассматривались хоббитами как доброжелательные личности, быть может, несколько таинственные, непредсказуемые, но не в последней степени и забавные. «Приключения Тома Бомбадила» – более раннее произведение, составленное из различных хоббитанских легенд о Бомбадиле. Сходные предания использованы и в лодочной прогулке Бомбадила, хотя доброжелательное подшучивание Тома над его знакомцами обратилось здесь в едкие насмешки, не без юмора, но с оттенком угрозы. Этот стих сочинен, вероятно, много позднее, уже после появления Фродо и его спутников в жилище Бомбадила. Собственно, хоббичьи стихотворения, здесь представленные, обладают двумя главными общими чертами – пристрастием к иноземным словечкам и к ритмическим или рифмовым сложностям. При всем своем простодушии хоббиты явно уважают такие вещи, как добродетель и любезность, хотя качества эти в основном лишь подражание учтивости эльфов. Данные стихи также, по крайней мере на первый взгляд, легкомысленны и фривольны, но при чтении временами возникает неловкое ощущение, что подразумевается в них больше, чем высказывается. Исключение составляет «Зов моря», явно хоббитского происхождения. Это наиболее позднее произведение, относящееся к четвертой эпохе, включено, тем не менее, в сборник, ибо чья-то рука накорябала в конце «Сон Фродо» – весьма любопытная отметка. Она указывает, что стихотворение, вне всякого сомнения, сам Фродо его не сочинял, ассоциируется с темными, тягостными видениями, посещавшими Фродо в марте и октябре в течение последних 3 лет. Но оно созвучно и другим преданиям о хоббитах, зараженных безумием странствий, которые, если когда-либо и возвращались, чувствовали себя на родине неловко и неуютно. Море всегда и всюду присутствует на заднем плане в любых хоббитских сочинениях. Но в графстве третьей эпохи преобладали страх перед ним и недоверие ко всем эльфийским легендам, и настрой этот не вполне исчез после событий и перемен, завершивших эпоху.